Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор ведется в записи, Ирина Игоревна. Да. Из досудебного отдела звонок вам поступил 46 092 рубля. Это сумма на закрытие на сегодняшний день. Поступило распоряжение ваши документы переводить по цессии в коллекторское агентство. Скажите, что у вас произошло, почему вы допустили такую ситуацию и намерены ли вы ее решать в добровольном порядке? Я все комментарии уже вносила неоднократно, повторяться я не намерена. Против передачи дела в коллекторскому агентству не возражаю. Вы отказываетесь выполнять свои финансовые обязательства в добровольном порядке, я правильно вас понимаю? Я вам рекомендую понимать так, как я вам сказала, а не выдумывать свои... А вы отказываетесь не надо, выполнять свои не нужно выдумывать свои личные комментарии. Я задала вам вопрос. Ранее вносила все комментарии. Мне не нужно ранее, вопрос был задан именно сейчас, Ирина Игоревна, ответьте на него. Барышня, не нужно пытаться на меня надавить, хамить и так далее. Я вам уже сказала, я все уже объясняла, повторяться по 100 раз я не намерена. Отказ, Ирина Игоревна. Вы можете регистрировать все, что вам угодно, мне это не интересно. Вы воспитание сейчас свое показываете? Вы первое показали свое воспитание, когда начали хамить, поэтому начинайте, пожалуйста, Ирина с себя. Ирина Игоревна, никто вам не хамит. Вот именно поэтому я предлагаю вам, не нуждаюсь в ваших комментариях, можете быть свободны. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна с вами разговаривает, верно? Кто спрашивает? Вы определитесь, вы Ольга Михайловна или нет? Компания «Инбальфинанс», специалист административного взыскания Галкина Марина Петровна. Обращаю ваше внимание, идет запись разговора. Ольга Михайловна, это вы? Это я. Это вы. У вас задолженность имеется перед микрофинансовой компанией «Вы банкир» от 9 июня 2017 года. Период просроченных дней 282. Сумма задолженности 47 070 рублей. Требование вашего кредитора оплатить данную задолженность до 19 апреля. Оплата поступит от вас? Я не хочу с вами это обсуждать. Что значит, вы не хотите с вами это обсуждать? То и значит. Ольга Михайловна, в таком случае займ нужно закрывать, чтобы с нами это не обсуждать. Желательно это сделать добровольно. Нуждаетесь, Ольга Михайловна, нуждаетесь. Я думаю, 282 дня просрочка. Когда думаете, вот что знаете лучше меня, в чем я нуждаюсь, а в чем нет. Ольга Михайловна, я вижу, что у вас оформлен займ, и вы его не оплачиваете. И а что? Пока вы его не оплачиваете, вы будете нуждаться в наших рекомендациях. Совершенно неверно. И ваша компания не несет вообще никакого смысла для меня. Для вас. Для вас вообще никто не несет смысла, не только наша компания. Чего вы делаете такие выводы? Что вы... Ну как, почему? 282 дня, оплаты нет. Взяли займ, деньгами воспользовались, потратили на свои нужды. Если а вы хотите воззвать к моей совести, это бесполезно, я вас всерьез все равно не воспринимаю. Я думала, вы хотите другое сказать. Ольга Михайловна, скажите, пожалуйста, адрес регистрации ваш прежний? Не скажу. Скажите, проверим. Проверяйте. Имея ваши паспортные данные, все ваши данные по вашему месту проживания, вашей регистрации, будем направлять в суд на комиссию. С пометкой, что вы уклоняетесь от оплаты, Ольга Михайловна, уклоняетесь, являетесь должницей, имеете долги и не оплачиваете. И прекрасно при этом живу, заметьте. Пожалуйста. Пока. Пока, Ольга пока, Михайловна, пока. Прекрасно. Пока не исполняет, пока не исполняет свои обязательства. Скажите, пожалуйста, а место вашей работы у вас на прежнее? Не скажу. и скажет, что хорошо, выясним. Выясним. Ну, Михайловна, не копите долги, а оплачивайте. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Не можете совершенно. Сами. Если я вы, принимаю рекомендации исключительно женщина, от вот, умных и не смогли воспитанных заработать и успешных к детям, людей. К своим а в ваших родителям. Рекомендациях я совершенно не нуждаюсь. Успешных. Успешных людей, тогда занимайте и оплачивайте свои долги. Помните, Ольга, да? А не копите их. Вы слишком навязчивы, конечно. Барышня. Свое мнение оставьте при к родителям себе. К родителям обращайтесь, объясните, что у вас имеется долг, а вы на него заработаете. То есть можете. До последнего пусть вы будете дурой себя выставлять, да? Ну вопрос. Хорошо, это ваш выбор. Ольга Михайловна, мы сейчас не о вас, Ольга Михайловна. Да, мы сейчас что, не обо мне, мы сейчас о вас. Вы правильно это заметили. Отказ, Ольга Михайловна, отказ зафиксирован очередной. Сама себя поставила в ловушку, да? Смеется. Над трупом. Ольга Михайловна смеется тут, смеется последний, понимаете? Да, да, да. Меня здесь нет, не совсем, да, да, Ольга Михайловна. Так что зачем вы хабалите? Вам от этого легче, я не понимаю, зачем так вести разговор? А что, я вас чем-то оскорбила? Я разве говорила об оскорблениях? А вы чем-то оскорбили? Я говорю о хабальстве, вы не можете меня оскорбить. Да вы что? Никоим образом. Не могу, я, не имею потому права что на я, это, потому что я не такая, чтобы меня кто-то оскорблял. И даже если вы очень сильно не захотите, не у вас это не только получится. Только допускаете. Вы для меня всего лишь голос трубки, который несет полнейшую всего чушь. Доброго вам. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Все. Run. Да. Оставайтесь на линии. Происходит соединение с абонентом. Ваша позиция в очереди 1. Дарим за терпение. Вы стараетесь завести планов. Еще раз спрашиваю, по какой причине в компании не кредитники выступают от вас? Что я непонятно вас спросила? Ну а что молчим? Алло, здравствуйте. Наконец-то. Что за платы? В компании Вилли старший инспектор Елена Марина Юрьевна ведется запись разговора. Я не кричу. Звонок он поступает в автоматическом режиме. Наталья Александровна. Фамилию, отчество свою назовите. Компания «Верест», инспектор досудебного взыскания. Зовут меня Юрина Марина Юрьевна. Ведется запись разговора. Наталья Александровна. Да. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности. Компания имеет кредит 3700 рублей на сегодняшний день. Кредитор вам выставил требование произвести оплату в течение 24 часов. Платеж поступает в добровольном порядке от вас? Не хочу с вами это обсуждать. В добровольном порядке не намерены решать данный вопрос? Вы услышали, что я вам ответила? А вы меня не слышите? Я сказала, я не хочу с вами. Не намерен общаться, пишите заявление, заверяйте у нотариуса. Что вы отказываетесь от общения? Ну, бред, зачем мне это надо? Я просто не буду с вами это обсуждать. Вы будете звонить, тратить свое время, силы на меня, но никакого ответа не получите. Вот и все, мне так интересно. Да. Рано или поздно. Как вы меня назвали? Произвести оплату, понимаете? Как вы меня назвали только что? Наталья Александровна. Вы мне сказали Надежда Михайловна. Какая Надежда Михайловна? Вы что там? Запутались совсем? Забыли, кому звонить? Наталья Александровна. Вы что вы повторяете мое имя, отчество? Вы думаете, я его забыла? Я его помню. Мало ли. Улица Живаева по прописке. А думаете, я это буду с вами обсуждать, да? Ну, вы будете обсуждать свою задолженность уже по адресу регистрации, когда инспектор да, к вам будет выезжать. Да, это все, не существует у вас никаких вы инструкторов. Вы с комиссией, с участковым полицейским. А, с участковым полицейским, да. И конечно. Я вызываю, называйте свой адрес, Наталья я вам не отложку вызову, Наталья а то вы бред уже несете, у вас белая горячка. Поймите, что вы болтаете, поймите, вот эту ерунду. Наказание, вопрос времени. Да, запомните. Да, да, для вас в том сумма числе. Долго будет наказание ежедневно. Будет. Настоятельно. Исполнено вам рекомендую произвести оплату ближайшее время рентально. Всего доброго. Всего злого. Run.